не юридических. «Я заставил дюжину мошенников вернуть награбленное», — так сообщал Наполеон об этом случае в одном письме к своему брату, тогда неаполитанскому, позднее испанскому королю Жозефу. Валюта стояла прочно, золота в казне было достаточно. Система финансовой и экономической эксплуатации, как всех завоеванных частей империи, так и всей вассальной Европы, в пользу старых департаментов, то есть в пользу Франции, в точном смысле слова, оправдывала себя, казалось, много лет подряд. И вдруг зловещий треск прошел по колоссальному зданию. Наполеон на опыте 1811 года понял, насколько труднее бороться с общим экономическим кризисом, чем с временными финансовыми затруднениями, и насколько легче ликвидировать неполадки в казначействе, чем найти и, главное, уничтожить дефекты во всей экономической системе, в организации всей хозяйственной жизни колоссальной державы. Здесь уже не могли помочь ни контрибуции, ни хватание за горло финансовых хищников, ни образцовые отчетности, строгость контроля, ни все совершенство бюрократической машины, созданной Наполеоном. Разразившийся в 1811 году кризис был прежде всего, но далеко не исключительно, кризисом сбыта тех товаров, которые главным образом и составляли предметы торговли и промышленности, обогащавшие Францию. Кому было сбывать знаменитые ювелирные изделия парижских мастерских? Кому было продавать дорогую мебель, над выделкой которой работало чуть ли не 3/4 населения Сент-Антуанского предместья? Или драгоценные, дорогие сорта кожаных изделий, производством которых кормились Сен-Марсельское предместье и колоссальный рабочий квартал Муфтар? Или великолепные женские наряды и мужские костюмы, выделкой и продажей которых занимались бесчисленные портняжные мастерские мировой столицы? Как могли держаться на высоте цены на лионский шелк и бархат, на седанские высшие сорта сукон, на тончайшее полотняное белье, выделываемое в Лилле, Амьене, Рубе, на валансьенские кружева? Все эти французские предметы роскоши выделывались не только для внутреннего рынка, но и для всего мира, а весь мир для французских товаров оказывался очень сокращенным. Англия отпала, Америка, как северная, так и южная, отпала, богачи-плантаторы Сантильских и Маскаренских островов отпали. Вообще отпали все покупатели, богатейшие и многочисленные, изо всех стран, отделенных от европейского континента соленой водой, потому что на соленой воде безраздельно владычествовали англичане. Но неблагополучно обстояло дело и с европейским континентом. Завоеванные Наполеоном страны разорялись дотла. Побежденным странам, даже если они и не были непосредственно завоеваны, навязывали континентальную блокаду, которая лишала их валюту покупательной силы. С тех пор, как русские помещики не смогли сбывать в Англию сельскохозяйственное сырье, исчезло и то английское золото, которым они оплачивали парижские товары. Русский рубль упал после Тильзита до 26 копеек. У поляков, австрийцев, у итальянской аристократии произошло то же самое. В государствах Западной, Южной, Центральной, а в конце концов и Северной Германии происходил тот же процесс быстрого материального оскудения феодально-помещичьего класса не только вследствие подчинения континентальной блокаде, но и вследствие потрясения, а во многих местах уничтожения крепостничества. И дело было не только в оскудении феодально-крепостнического класса в Европе. Новая буржуазия, появлявшаяся вместе с наступавшим развитием промышленного капитализма, шла своей дорогой, росла, крепла, усиливалась в завоеванных Наполеоном странах и во всей зависимой и полузависимой от него Европе, и никакими ухищрениями не удавалось подавить промышленное развитие всей Западной и отчасти Центральной Германии, Богемии, как тогда называлась чешская часть Австрии, Бельгии, части Силезии, которые являлись самыми промышленными частями Европы. Эта конкуренция, не говоря уже о сильно развивавшейся английской контрабанде, вытесняла даже и такие французские товары,